некоторых славянских родах 2 лютиня февраля по нынешнему календарю отмечают Громницу, зимний Перунов день, встречи зимы с весной на Мироколице Яви, когда силы юной весны дают первый бой обессилевшей морене зиме. И единственный раз в зимнее время гремит Перунов гром. А за Громницей 11 лютиня наступает Велесов день, Велес сивый, турицы зимние. Считается, что в этот день Велес сшибает рог зиме, то есть змею Индрику, а в деревнях празднуют коровий праздник. Ибо Велес не только бог мудрости, но еще и скотий бог. Вот как описываются эти события в книге Ольги Баяновой «Сказки северного леса», записанной по быличкам деда Матвея. Февральская сказка, часть первая. Наступил февраль, во дворе метель метет, в окна горсти снега кидает, сугробы наметает. Все по избам сидят, во двор носа не кажут. А тут еще дед Матвей предупреждает. Завтра мужики со двора ни шагу. Скотину в стойлах придется держать. Собаку привяжите, чтобы не убежала. Завтра наши женки отчаянные. Кого из мужиков увидят, что малого, что старого, что кошку, что собаку, и побить могут. Дед, ты что? С чего это они драться начнут? А ты спроси у матери. А ты разве не видел? Днем тетка Настасья заходила, оповещала. Слышал, говорила что-то. Так вот, завтра Велесов день. Для деревенских это особый день. Да ты лучше у деда спроси, он лучше расскажет. И мать занялась своими делами. А Славка подсел к деду и начал конючить. Дед, а дед? Ну расскажи, не тяни, что это за Велесов день? Дед Матвей дело свое крепко знал. Придвинул кружку со свежим чайком, сделал пару глотков, помолчал чуть-чуть и произнес долгожданный зачин. А дело было так. Как-то Велес, бог трех миров, предложил Чернобогу, повелителю Нави, а не прогуляться ли, брат, нам по миру Яви, да не посмотреть ли, что на белом свете делается? Ты же знаешь, Велес, я всегда рад твоей дружбе. Кстати, а какое время года сейчас в Яви? У нас-то здесь в Нави всегда одно и то же. Ни день, ни ночь, а сумерки. Лето прошло, а солнце не обожгло. Заодно и границы проверю. Думается мне, что в прошлый раз неплотно мы ворота в Нави закрыли. Послал проверить, но сам знаешь, лучше самому посмотреть. Не то денежки, что у бабушки, а то денежки, что в запазушке. И верно, откликнулся бог мудрости. Подперто не валится, пришиблено не пищит. Как сказали, так и сделали. Первонаперво решили к лесу заглянуть, да общего приятеля дядьку Лешего попроведывать. Идут по зимнему лесу, внимательно смотрят по сторонам, проверяют, достаточно ли снегу намело, везде ли земля снежным одеялом прикрыта, закрыты ли лесные тропинки от непрошенных гостей. Мимоходом подправят снежные кружева на ветках деревьев, полюбуются и дальше идут. А Чернобог, хозяйственный, больше лед на реках проверяет. На малой речушке толщину льда посмотрит, вдруг промерзнет до самого дна. Плохо это для живущих в воде. А тыщет такое опасное место. Мечом лед до дна проткнет, тот сразу подтаивать начинает, и зажурчала, ожила река. Идет Чернобог, только треск по льду стоит. Где лунки достаточно, где полынью устроит. А попутно зорко смотрит, нет ли где следов Нави, черной нечисти, что через Навь из хаоса Утгарта так и норовит в Явь пролезть. А Велес? Так тот зверьем да птицами, что в лесу зимовать остались, больше интересуется. Видит? Ель ветром, видать, еще с осени свалила. Комель весь снегом занесло. Снежный холм образовался. Но для Велеса нет в лесу секретов. Если видно, что тоненькой струйкой порог вьется, хоть и еле заметен на белом снегу, значит, это никакой не холм, а медвежья берлога. Подошел, постучал посохом. «Эй, Проскева Топтыговна, ползимы прошло, пора на другой бок перевернуться». Услышал ответ, значит, до весны все благополучно для медведицы с медвежатами будет. И дальше пошел. Поманил сороку Белобоку, что в нетерпение скакала по еловой ветке, стряхивая вниз снежинки. «Ну-ка, доложи, как народ себя лесной чувствует». Та по привычке стала врать сплошь, но переврать не сумела. «Черк? Ничего особенного, многомудрый Велес, ничего. Беда ходит не по лесу, а по людям. А у нас все спокойно. Орланы белохвосты на зиму улетели. Никто больше норок бобровых не беспокоит. Журавли тоже в теплые края отправились. Остальные здесь, на месте. Тетеревы с тайками держатся. Вон на березке устроились, все почки общипали бессовестные. Сидели бы спокойно в своих снежных норах, а нет. Тут недавно рыжая снегом невзначай заскрипела. Так всполошились, сломали снежный наст, повылетали. Глухари те сосновые да еловые веточки объедают, хвои да шишками питаются. Лето прошлое урожайное было, всем хватает. Побывали тут люди давичи, хотели на них силки да очипки поставить. Да ушли ни с чем. Главный-то у нас глухарь многомудрый, живо молодежь увел от опасности. Пара рябчиков, их мелких родственников, как наш лес облюбовали, так теперь не с места. Все по снегу бегают на одной полянке. Как ноги-то не отмерзают. Хотя что им? На зиму-то они сапожки на лапы надевают из перьев. Да и шубы из перьев двойные отращивают. Где счастье плодится, там зависть родится. Не завидуй рябчикам. Учись лучше сама норы рыть, да вход снегом забрасывать. Кик, вот еще, у всякого своя сноровка. Всякая сосна своему бору шумит. Не смогу я, как они, только почками питаться. Каждому свое. Да пошутил я, сорока, не держи обиды. Знаю, что из птиц только ты можешь себя в зеркале узнать, потому у тебя, как у самой умной, новости птичьи узнаю. Вот разве что у бородатой неясыти подробности кое-какие попытать. Да что она тебе скажет, Велес, что я не знаю? Только и умеет бурундучков и белок гонять, да над мышками издеваться. Истина хороша, да и правда неплоха. Последнее скажи. Как духи лесные холода нынче переживают? Все ли спокойно? Кик, в зимний холод каждый молод. Но об этом лучше у волков спрашивай. Это они по разным мирам бегают. Сорока многозначительно склонила голову и нарочито плотно сжала клювик. Да, сорока, права ты, был бы лес, а волки будут. Благодарю за разговор. Посвистел особым образом. Серый волк, предводитель волчьей стаи, на свист откликнулся. Тут же перед богами возник, как лист перед травой. «Живи и здрави, боги!» Те тоже вежливо ответили, поздоровались с волком, а Велес спрашивает. «Скажи-ка, серый, не голодает ли твоя стая? Снег-то вижу глубокий нынче. Трудно поди добычу загонять». Волк уклончиво отвечает. «Ну, не так, чтобы так, но и не очень, чтобы очень». Засмеялся скотий бог. «Хитрый же ты, волчище! Никогда не соврешь, но и правду не скажешь. И все же ответь прямо. Десятину люди лешему исправно платят». Волку деваться некуда. Соврешь — сам в убытке окажешься. Правду скажешь — лешего подставишь. Подумал и нашел подходящий вроде ответ. Наполовину. Кто смотря как, да когда у кого как. Тут уж и Чернобог засмеялся. Да, мастер ты следы запутывать. А вроде не заяц, хотя тоже серый. И опять волк решил, что уж лучше промолчать. Что Велес, что Чернобог, парни хоть куда. Из тех, что мягко стелят, но жестко спать. Тем более, что серый волк за собой одну провинность знал. Марена, богиня зимы, разговор с ним секретно имела, велела все в тайне пока держать. А Велес, хоть и почувствовал, что не договаривает что-то серый, решил не допытываться. Рано или поздно, так или иначе, но все равно истина на свет выйдет. Вы прослушали первую часть февральской сказки. Автор Ольга Баянова. Продолжение следует.